Рядом с диваном была маленькая кафельная печка, на круглом столе стояла притененная лампа и какие-нибудь цветы. Около нее сидела верная Васильевна, проживавшая у них в доме около 50 лет. Дохлопотала Александра Алексеевна Угрюмова. Мария Николаевна всецело верила Александре Алексеевне в том, что вне ее у нее нет других интересов, нет другой жизни, поэтому ей было легче, чем от кого-либо из близких, принимать жертвы, которыми она считала уход за ней и пребывание с ней. Все меньше и меньше людей имело доступ к ней, кроме докторов и изредка кого-нибудь из родных, она еще всегда принимала Яблочкину, продолжавшую быть ее связью с малым театром и вообще с внешним миром. Александра Александровна приходила, сияя здоровьем, свежестью и добротой, и рядом с ней особенно прозрачной казалась Мария Николаевна. Она слушала рассказы Яблочкиной почти безмолвно, редко что-то отвечая, и когда та уходила, каждый раз смотрела ей вслед долго, точно спрашивая себя, увидит ли ее еще. Она уже не могла читать сама, но жить без чтения не могла. Однако, когда ей читали исторические романы, которые она любила, она болезненно морщилась во время чтения каких-нибудь потрясающих сцен. Заметив это, Александра Алексеевна Угрюмова, читавшая ей, стала иногда исправлять авторов, воскрешала умерших, освобождала плененных, соединяла разлученных и так далее. Мария Николаевна не замечала подлога и была довольна счастливым окончанием. Но когда она просила почитать ей Шекспира или Снегурочку, которую так любила, то беда, если кто-нибудь из нас ошибался хотя бы в каком-нибудь слове, она поправляла сейчас же. Когда она слушала, лицо ее было прекрасно. Иногда она просила перечитать ей поэму Алексея Константиновича Толстого «Иоанн Дамаскин». Это поэма об Иоанне из Дамаска, которому в виде наказания запретили слагать стихи и песнопения. Но кто-то попросил его сложить стих в напутствие умирающему, и поэт не выдержал и нарушил жестокий запрет. Когда она слушала эти стихи, крупные слезы катились по ее лицу, и оно принимало прежнее вдохновенное выражение, а губы тихо шевелились, повторяя про себя стихи поэмы. Ермолова подсознательно переживала муки Дамаскина, ее творчество тоже было прекращено рукой самого строгого, самого неумолимого владыки, приближавшейся смерти. Обычной атмосферы, так часто сопровождающей старость и болезнь, совершенно не было кругом нее. Ни раздражительности, ни брезгливости, она только все больше и больше уходила в себя. Последние 2-3 месяца великая молчальница совсем смолкла и только редко произносила краткие слова, большей частью благодарности окружающим за какую-нибудь услугу. Слово «благодарю» вообще было последним словом, которое произнесли ее уста уже в полусознательном состоянии. И вот настал тот день, которого мы в сущности ждали весь последний год, с тревогой и тоской следя за ее угасанием, страстно желая продлить эту тонкую нить, которая еще привязывала ее к жизни. Но как мы не ждали конца, как нас к нему не готовили, все же он пришел неожиданно и был несказанно страшен, хотя он и был без борьбы, без страданий. Никогда не забыть мне той ночи, которую мы просидели у ее постели. Уже знали, что это конец, и прислушивались к ее дыханию с хрипом, вырывавшемуся из ее груди, с какой-то надеждой на чудо, но чудо не свершилось. Дыхание становилось все слабее, прерывистее. Она была без сознания и так и не проснулась от своего сна. И, как говорит Виглер о Гёте, в дремоте, подобно тому, как Одиссей к берегам Итаки, причалила она к берегам смерти. 12 марта 1928 года в 7 часов 14 минут утра доктор взял ее руку и сказал: «Конец». Никто из нас не мог двинуться, сказать слово, не смел зарыдать. В это время в окне ярко блеснуло солнце, только что вышедшее из-за противоположных домов бульвара, и прямо озарило лицо покойницы, такое строгое, такое скорбное и такое прекрасное в смерти. Конец книги. Москва, август 1974 года.